Глава 38. Утром бодрый, умытый ребенок торопил нас с демоном идти за ним на занятия. Каль сказался больным, хотя дураку было понятно, что демоны хворям не подвержены, и остался бить баклуши в комнате. Но Чихон пропустил все мимо ушей. Пожелав тому скорейшего выздоровления, в припрыжку побежал на полигон, разобравшись в дороге без моих подсказок. Вот настолько он был воодушевлен вчерашней похвалой преподавателя. Уже молчу про то, что закончил он бегать далеко за полночь, когда в один момент ноги отказали передвигать тело, и он прямо так и завалился на землю. Снова прибыв первым на место, он быстро разделся и, схватив огромную металлическую болванку весом 40 кг, взгромоздил ее на спину и снова побежал, словно и не было вчерашнего утомительного марафона. Усладой для глаз стало, когда, поддерживая друг друга, едва передвигая ноги, на полигоне появились 6 студентов 4-го курса. Раздалась громкая ругань и стоны, едва они увидели бодро носящегося по полю Чихона. Оценила сцену и декан, которая, позевывая, появилась без опозданий, с широкой улыбкой на губах, оглядев все происходящее. Остановившись рядом с кромкой поля, она позвала бегающего парня к себе, тот нехотя повиновался. «Так, Чихон», — строго обратилась она к парню, «сегодня у тебя медитация, так что садись в тенек, вон туда, чтобы солнце не напекло голову. И начинай познавать себя, на сегодня это твое задание». «Госпожа декан», — он жалобно посмотрел на женщину, «а можно мне хотя бы немного размяться, часик-два побегать, я могу даже груз взять больше». «Решил оспорить мой приказ?» Она удивленно на него посмотрела, так что парень сразу стушевался. «Нет, госпожа декан, простите». С понурым видом он сбросил со спины металлический груз и зашаркал к беседке, где уселся в позу для медитации и закрыл глаза. «Так, а вы подберите каждый по такому же». Она показала носком мягкой туфли на оставленный груз. «И вперед, вперед! Или тоже есть у кого-то желание со мной поспорить?» Ответом были грустные ответы, что, конечно же, нет. Так что, помогая друг другу, они нашли соответствующие утяжелители и побежали по ненавистному полю. На мое удивление, Мила осталась смотреть за происходящим. Особое удовольствие ей доставляло покрикивать на Чихона, который не мог усидеть спокойно, а все время ворочался и, открывая глаза, жалобно смотрел в сторону поля и декана. Для него простое сидение на месте было пыткой. Через час, когда подошедший со стороны Академии второкурсник принес столик со стулом, а второй большой поднос с завтраком, она комфортно расположилась перед бегающими и обливающимися потом студентами и приступила к трапезе. Принесшие завтрак скромно встали за ее спиной и сочувствующе смотрели в сторону занимающихся. «Доброе утро, госпожа декан!» Мои датчики уловили шорох травы, но вот то, с какой скоростью переместился сюда мужчина, удивило. Я бы так не смог. Женщина даже не оглянулась, видимо, тоже узнав голос и походку. Она намазала масло на мягкую булочку и, макнув ее в джем, откусила, запив ароматным чаем. Довольно зажмурилась. «Доброе, господин ректор. Не правда ли чудесное утро?» С утра пришла жалоба от интенданта, что кто-то до полуночи носился по полигону, пугая криками округу. «Решил взглянуть, чем это ты решила развлечься с моей группой». «К сожалению, это были не они», — искренне пожаловалась она, показывая рукой, в которой держала булочку, на беседку, где сидел Чихон. «Да», — удивился ректор. «Вы хотите сказать, что для него это наказание — сидеть неподвижно?» «Вы, как всегда, проницательны, господин ректор». Она пожала плечами. «С нестандартными учениками и методы приходится применять нестандартные». «Сколько же он вчера бегал?» – удивился тот. Она прищурилась, вспоминая. «Ну, что-то около 20 часов с двумя грузами по 10 кг. Хотя, в общем-то, и неудивительно. Я тут навела справки у тех купцов. Помните, с которыми он путешествовал?» «Да-да», – заинтересовался мужчина. «Демон. Это был не первый его странный поступок». Она еще раз откусила от булочки, сделав большой глоток чая. Только тщательно прожевав еду, она продолжила, рассказав о необычном случае при инициации парня у одного из признанных мастеров кулачного боя провинции Мин, чем ввергла ректора в глубокую задумчивость. ищущий по пути меча тренировался у силовика?» — переспросил он после минуты раздумий. «Да, до этого он вообще не обладал духовным ядром», — подтвердила она. «Похоже, с этим юношей странностей хоть отбавляй», — хмыкнул ректор. «Я тоже по своим каналам пробил его. Постарался узнать, действительно ли он тот, за кого он себя выдает». «Мс?» Мила наслаждалась каждым кусочком завтрака. «Он действительно старший сын наместника. Вот только перед тем, как прибыть сюда, парень выиграл турнир мечника в своей провинции». «Как такое возможно?» Булочка и фарфоровая чашка были отложены в сторону. «Если он развил духовное ядро недавно, как он смог победить в турнире? Или там подсуживали ради его отца?» «В том-то и дело, что нет», — хмыкнул тот, видя ее реакцию. «Но опять же важен не сам факт того, что он победил, а то, как он это сделал. Этот паренек начинает меня пугать». Декан потыкала пальцем в сторону сидящего неподалеку Чихона. «Давай, удиви меня, Чувень». «Он убил, расчленив надвое пару подростков в ранге угла одной звезды. И лидера клана, который решил отомстить за сына», — смакуя, ответил тот. «Остальные мечники, поняв, что ловить против человека, который без особого труда победил бойца в звании угол три звезды, им нечего, взяли и снялись с турнира. Так что его признали единственным победителем». «Расчленил?» «Да. По словам очевидцев, всего одним ударом. Справа налево». «Он же не носит пояса», — заметила женщина, отодвинув столик. «Уж подобный знак отличия любой бы надел, тем более в его возрасте». «Тут я пас». Ректор поднял руки. «Чего не знаю, того не знаю. Главное, что все произошедшие события вполне подтверждают наши с тобой опасения. Упустить такого ищущего, чтобы он ненароком попал к демонам, нельзя категорически». «Он, может, уже одержим?» — осторожно отметила она. «Перерожденные могут быть невероятно изворотливы и хитры». «Проверку он прошел сразу после турнира. Хотя твою мысль нельзя совсем уж сбрасывать со счетов как невозможную. Пожалуй, дождемся твоего мужа. Пусть проведет полную проверку парня. Не думаю, что кто-то способен обмануть точку три звезды пути возвышения». «Согласна», — кивнула она, вставая со стула. И, показав движением головы на еле плетущуюся по полосе препятствия, группу студентов добавила. «Если хотите побыть добрячком, можете завтра отменить им день наказаний. После вчерашнего и тем более сегодняшнего дня они еще долго не смогут передвигаться. Толку от их присутствия на полигоне не будет никакого». «Хорошо, как скажешь», — согласился ректор, движением руки подзывая к себе наказанных и сообщая им, что завтра они поступают в его распоряжение, ровно на день отработок. «Давно нужно провести уборку в зале церемоний, а тут как раз добровольцы в их лице объявились». Радости это сообщение им не добавило, но особого выбора и не было. Поэтому они вернулись к бегу с утяжелителями, а преподаватели, раскланившись, разошлись по своим делам. Следующим утром нас тоже ждал сюрприз. Вместо того, чтобы тренироваться на полигоне, ректор отвела парня в одно из зданий, где, запихнув в один из классов, буркнула ошарашенному преподавателю, который прервал свою речь из-за наглого вторжения. «Ваш новый ученик». Затем ушла, оставив Чихона одного посреди урока под взглядами десятков пар внимательных глаз. «Хм». Молодой парень, который стоял за небольшой кафедрой, пожал плечами и обратился к аудитории. «Раз так случилось, давайте прервемся и познакомимся». Затем уже повернулся к Чихону. «Я являюсь куратором первого курса по направлению пути меча. Меня зовут Ян Гуль. Имею звание линии трех звезд. Также являюсь преподавателем по общим дисциплинам, таким как обществознание, демонология, этикет. Перед тобой сейчас весь первый курс, а предмет сегодняшнего урока – классификация демонов». Мой подопечный низко поклонился сначала преподавателю, затем аудитории и представился. «Меня зовут Чихон. Прошу простить за вторжение. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне». «Хорошо. Присядь на свободное место, Чихон. После урока я выдам тебе литературу по своим предметам. Остальное спросишь у однокурсников». Он показал рукой на ближайшую свободную парту. Парень, которому не было и 20, тем не менее имевший такое высокое звание, вызывал уважение, так что мой подопечный, еще раз низко поклонившись, скользнул, куда было указано. «Так вот, демонов условно можно разделить на 5 типов, по тем камням душ, которые они после себя оставляют», продолжил урок учитель, обратившись к письменной доске за своей спиной. «Первые – самые слабые. Демоны-спутники. Мелкие сошки более высоких демонов. Они не появляются без своих хозяев, и толку от них в бою особого нет, поскольку они стараются ни во что не вмешиваться. Питаются объедками, поэтому и падают с них мелкие белые кристаллы, которые невозможно разложить на осколки. Вторые уже представляют опасность как для простых людей, так и для неопытных ищущих, например, студентов Академии начальных курсов. Демоны первой стадии трансформации. Они делятся на множество видов. Наземные, крылатые, подводные. Чаще всего имеют большие размеры, массу и мало мозгов. Берут силой и мощью. Оставляют после себя чаще всего кристаллы зеленых оттенков. Цвет зависит от силы. Чем темнее, тем более сильный демон вам противостоял. Если вы узнали об этом, вам повезло, вы остались в живых после встречи». Поток тихо рассмеялся после незатейливой шутки. «Третьи уже намного более опасные, и встреча с ними грозит поражением даже опытным ищущим, поскольку по первому взгляду трудно определить силу демона, стоящего перед тобой, а потому легко подумать, что вы сильнее. Выглядят почти как люди. Отличием может быть наличие рогов, крыльев, копыт или красных глаз. Архидемоны часто имеют с собой свиту из одного или двух демонов-спутников. А также могут значительно усилить свои возможности, призывая демоническое оружие. Если вам удастся победить такого, считайте, вам повезло. Синее сердце принесет вам множество осколков, как и почета среди других ищущих. Четвертая категория находится вне ваших личных сил, и победить таких демонов может только армия или отряд невероятно сильных ищущих. Позже мы будем изучать историю подобных столкновений, и вы поймете, почему красные камни, которые забирают в качестве трофеев с тел подобных демонов, редко обмениваются на деньги. Такой камень – это признак силы, мастерства и умений того, кто нанес последний удар по Пит-Лорду. Их чаще всего хранят в клановых сокровищницах, под 7 замками. У меня в голове промелькнуло воспоминание о том, что один такой камень я видел в кабинете ректора. Если он настоящий, то уважение к нему резко подскочило еще на несколько пунктов. Ну и последняя категория, представители которой, я надеюсь, лично мы с вами никогда не увидим, кроме как в музее императора. Представленное в единственном экземпляре «Желтое сердце владыки хаоса», который возглавил прорыв Инферно на нашу империю 200 лет назад. Только с помощью невероятных усилий и жертв мы смогли отразить легионы демонов, хлынувших с его плана. И как итог, добыли такой трофей. Его вы сможете увидеть, когда мы пойдем в музей на экскурсию. Класс завороженно молчал, как и я, впрочем. Информация была интересной, подавали ее крайне понятно и доступно, вплетая примеры и исторические факты. Так что мне точно понравился сегодняшний урок. Когда, нарисовав на доске все то, что он говорил ранее, преподаватель стал углубляться в теорию, рассказывая про изученные типы демонов, а также поведение некоторых из них. Когда прозвенел звонок, он закончил обсуждать с учениками только самую низшую категорию. Так что эта тема, похоже, будет на дальнейших его уроках, что не могло не радовать. Наконец-то я смогу получить больше информации по демонам и их способностям. А то эти спонтанные встречи рано или поздно до добра не доведут.